Глава 18. Дорогие участницы, было написано на плотном листе мелованной бумаги. Вы прошли долгий путь. Вас осталось всего 7, а скоро станет 6. Ага, понятно, кто сочинял текст. Неповторимая Лавиния Прю. Императрице предстоит общение с прессой. Поэтому в следующем туре вы должны будете показать свое умение отбиваться от атак журналистов. А мы приготовим каверзные вопросы, на которые вам придется отвечать. Удачи! Интервью. Сложив письмо обратно в конверт, я уставилась перед собой невидящим взглядом. Да это же прекрасный выход! В предыдущих турах я вела себя недостаточно решительно, поскольку еще не подозревала, что у императора имеются на меня виды. Теперь придется действовать безжалостно. Чтобы выбраться из капкана, волк отгрызает собственную лапу. А чтобы вылететь из отбора, мне нужно вести себя совершенно неадекватно. Хватит изображать заучку и домохозяйку. Как говорится, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Я отвечу хуже всех. Признаюсь, что встречалась с 10 мужчинами до отбора, причем одновременно. Посмотрим, сможете ли вы спасти меня от исключения, император Лиам. Мрачно подумала я, поднимаясь с кровати. Кровать была все та же, огромная, застеленная шелковым покрывалом и расположенная в гостевых покоях императорского крыла. Однако мне совсем не хотелось оставаться тут, тем более после того, как мужчина заявил о своих намерениях, то есть о том, что он хочет, чтобы я выиграла отбор и принадлежала ему. И только тут, когда я стояла посреди гостевых покоев, меня вдруг ошеломило осознание того, от чего я отказываюсь. Он предложил мне быть его женой, выиграть отбор и стать императрицей Ксаледра. Император, безусловно, очень привлекателен, но я боялась даже смотреть в его сторону, как мотылек боится смотреть на огонь, зная, что не устоит, полететь и снова опалить крылышки. Но ведь кроме самого императора мне предлагалось еще и деньги. То покрывало на кровати, вышитое вручную, стоит целое состояние. Схватившись за юбку, я перекрутила ее и, наконец, отыскала ярлычок. Точно, круче. Вот почему оно подчеркивает фигуру так, что я похожа на точеную статуэтку. Мне вдруг стало не хватать воздуха, и, подойдя к окну, я распахнула створки. Да, кроме денег, императрица получит еще и власть над всеми этими землями до горизонта. Хотя, что мне с этим делать? Во-первых, я совершенно не представляю, как править. А во-вторых, у императрицы будет столько власти, сколько ей выдаст император. К тому же, если постоянно всем указывать, то совершенно не останется времени на алхимические исследования. Нет уж, пусть сами делят свою власть. Где-то вдалеке, прочертив небо белой полоской, взлетел маголет. Я запоздало подумала, что возможности императорской семьи не ограничиваются одними платьями и покрывалами. У них есть собственные маголеты, яхты и особняки. Собственно, императорская семья была самой состоятельной в Ксаледре, а значит, желающих сесть на трон должно быть предостаточно. И мне ни за что не позволят выиграть. Одна из участниц вытолкнет меня с первого места рейтинга, а затем выйдет замуж за императора. От этого почему-то стало горько. Отогнав неуместную ревность при мысли о супруге императора Лиама, я решительно отошла от окна и вызвала горничную. Если уж решила отказывать его величеству, то нечего медлить. И для начала нужно покинуть императорское крыло и переселиться обратно к остальным кандидаткам. Рина Амброзия, старшая фрейлина, несметно удивилась тому, что я изъявила желание переселиться обратно. Наверное, она думала, что если я уже попала под крылышко к его величеству, то буду держаться за свое место руками и ногами. Однако я проявила настойчивость, и женщина все же поселила меня в жадеитовых покоях, оформленных в фиолетово-сиреневых тонах. А я почему-то считала, что жадеит — зеленый, вроде нефрита. Ладно, подумаю о полудрагоценных камнях позже. Тряхнув головой, я вместе со служанкой распаковала вещи, которые корона любезно выделила взамен испорченных флорой. Кстати, мне принесли не только платье и пижаму, но еще новый ноутбук и мегафон. Мои старые восстановления не поддавались. Новые гаджеты — это, конечно, хорошо, но что же делать с наполовину написанной курсовой, канувшей вместе с компьютером? Вздохнув, я распаковала мегафон. Так, нужно пойти и взять номер кассы. Постоянно забываю, что у нее там за цифры в конце. Но едва я ступила за порог, как навстречу мне шагнула огромная темная тень, неуловимо быстрая, словно «Граф Саган!» — воскликнула я, хватаясь за сердце. «Для человека его комплекции он слишком бесшумно передвигается». «Рина Мэйвори». Мужчина, кивнув, пояснил на мой вопрошающий взгляд. «Его Величество назначил меня вашим личным телохранителем. Вас не предупредили?» «Нет». С запинкой отозвалась я. «Хотя император же говорил, что не позволит, чтобы со мной что-то случилось. То есть его Величество приставил ко мне своего личного телохранителя. Но он же недружелюбный и похож на робота. И вообще я не привыкла, чтобы за мной ходили. Может, как-то от него отделаться?» Однако это оказалось не так-то просто. Во-первых, граф Саган шел быстро и тихо, как кошка, так что буквально через минуту я уже забыла о его присутствии. А из-за его впечатляющей скорости отстать он тоже никак не желал. Ну и во-вторых, после нападения я все еще нервничала, и присутствие телохранителя немного успокаивало. Тогда надо просто найти Касси. Ей же он нравится, вот пусть ходит со мной и завлекает своего бога татами. Подумала я и отправилась искать подругу, как и собиралась с самого начала. Однако в комнате ее не было, парки тоже, а из-за того, что я не помнила номер подруги, то не могла позвонить и спросить, где ее носят. И поэтому вместо того, чтобы прогуляться с Касси, я обошла весь дворец в компании графа Сагана, объекта ее обожания. Во время этого забега мне встретились буквально все конкурсантки, но вот подруги нигде не было. Наконец, когда ноги уже загудели, я начала нешуточно беспокоиться. Вдруг Флора выбралась и напала на Касси тоже. Меня отвлек вопрос. «Кого вы ищете, Рина?» Бесконечно вежливо осведомился человек гора за спиной. «Может, я смогу помочь?» «Граф Саган». Опять забыла, что он ходит за мной. Потому что он, кажется, почти не дышит, не шуршит одеждой и не шоркает обувью. «Заправский ниндзя». «Я ищу Касси», — созналась я. «У вас, случайно, нет ее номера?» «Может, их знакомство дошло уже до обмена контактами?» Однако мужчина покачал головой. «Но я знаю, где она». Отозвался он в ответ на разочарование, появившееся на моем лице, и притронулся к проводу в своем ухе. «Рина Юсау в беседке». «Точно!» Воспрянув духом, я попросила отвезти меня туда. Давно нужно было спросить у графа Сагана. Он ведь не просто телохранитель, а капитан королевских гвардейцев. А значит, может связаться с дворцовым пунктом безопасности и попросить их посмотреть на камеры. Как это я раньше не догадалась? Касси действительно обнаружилась в беседке. Она сидела, развалившись на скамейке, и бубнила себе под нос. «Я родилась в семье военного, но жила с бабушкой, потому что не хотела жить в захолустье, то есть в поместье за городом. С 7 лет я занималась боевыми искусствами, однажды я так наваляла двум придуркам, что... Касси!» Прервав ее, я лучезарно улыбнулась и показала глазами на тень за своей спиной. Ойкнув, подруга тут же села ровнее и одернула юбку, заливаясь удушливой краской. «А я тут как раз репетирую речь к интервью». Отозвалась она почему-то тонким голоском и кашлянула. «Наверное, расскажешь о том, как ты любишь готовить?» С намеком предположила я. «Если ей нравится телохранитель, то сейчас самое время поразить его, потому что он не может от меня отойти. А даже сам император сказал, что любой мужчина мечтает о жене хозяюшки». «Я?» — возмутилась непонятливая Касси. Я тут же начала подмигивать ей двумя глазами по очереди и одновременно, как сбрендивший светофор. «Да мне что, делать больше?» Однако тут, сообразив, она на миг замолчала и воодушевленно, без перехода, сообщила: «Конечно, расскажу о том, как люблю варить, печь, шить, убирать и...» Тут женские умения в голове подруги иссякли. «И могу бросить человека через бедро. Очень полезное умение», — закончила она чуть менее уверенным тоном. «Очень», — согласилась я и бросила на графа угрожающий взгляд. «Пусть только попробует возразить». Однако телохранитель стоял на вытяжку с каменным лицом. Опомнившись, я предложила ему сесть на скамейку рядом с нами, не стоять же человеку весь день. Он принялся отнекиваться и отговариваться протоколом, Касси стала настаивать и... «Интервью!» Раздался истошный вопль, и мы замолкли, разглядывая несущуюся на всех парах Рину Амброзию. «Я везде вас разыскиваю, Рины! Быстрее! Мы уже опаздываем!» Конечно же, до интервью было еще несколько часов, оно было назначено на вечернее время, однако, как пояснила запыхавшаяся Рина Амброзия, стилисты уже прибыли и ждут нас в наших комнатах, а мы совершенно безответственно их покинули и даже не взяли с собой мегафоны, так что до нас невозможно дозвониться. Ну, у меня технически средства связи с собой было, только вот я еще не успела сообщить Фрейлине свой новый номер. Но я не стала оправдываться и зашагала к крылу конкурсанток следом за фрейлиной. Кассия, словно приотстав, оказалась рядом с телохранителем и принялась о чем-то его расспрашивать. А он, о чурбан, отвечал столь односложно, что мне тут же захотелось его стукнуть. Пусть только попробуют мне оценить подругу по достоинству. Завтра же отправлюсь на шопинг и буду ходить по магазинам, пока у него глаза на лоб не полезут. Мужчины же вроде не любят бродить по торговым центрам. А пока он охраняет меня, возможности удалиться у него не будет. Хотя разве это месть? Если он расстроит Кассия, то его нужно будет как минимум бросить на растерзание диким степным оркам. Тут я сообразила, что мы уже дошли до моей комнаты, у дверей которой, подпирая огромный чемодан, поджидала Рина Инис, и степные орки испарились из головы. «Ну, милочка!» Вытащив из ярко накрашенного рта мундштук, стилистка тряхнула коротко остриженными темными волосами. «У нас так много дел, и так мало времени, а человек-гора пусть останется за дверью, и ему ни к чему подглядывать за нашими женскими секретами». Безапелляционно произнесла она, обращаясь к графу Сагану. Телохранитель не стал возражать и невозмутимо сел в ближайшее кресло. Я же, обернувшись, поймала совершенно счастливый взгляд подруги. Вроде бы под конец она все же смогла растормошить сдержанного телохранителя. И тут стилистка затащила меня в комнату. Собственно, дальше меня ожидало почти все то же самое, что и перед балом. Только с тем различием, что сегодня вместо длинного алого платья Рина Иннис приготовила для меня бледно-розовый наряд с легкомысленными воланами. Я было открыла рот, чтобы запротестовать, что оно недостаточно строгое, но тут же, вспомнив о своей цели покинуть отбор, закрыла. Какая разница, в чем я буду? Зато это платье мне идет, и народ Ксаледра запомнит меня красивой, прежде чем я начну нести чушь и опозорюсь. И император тоже. Смутно подумалось мне. Я почему-то не хотела, чтобы он увидел меня в неприглядном свете. Хотя именно в таком и намеревалась себя выставить. «Все, пора!» — решительно объявила Инис и, как и в прошлый раз, развернула меня к зеркалу. А я, как и в прошлый раз, обмерла, увидев в нем привлекательную Рину в розовом платье с чуть присобранными на затылке и свободно спадающими на спину волосами. «Рина Инис, вы настоящая волшебница!» Искренне произнесла я и, подавшись порыву, вдруг обняла женщину. Возможно, больше я никогда не увижу эту чудесную Рину, которая, как фея крестная в сказке, превратила меня из простушки в принцессу. «Ой, милочка!» Растроганно прогудела стилистка мне в ухо и, отстранившись, утешительно похлопала по плечу. «Не переживайте, он обязательно вас выберет!» Улыбнувшись, надеюсь, как раз нет, я вышла из комнаты и прошла в один из дворцовых залов, где как раз сидели конкурсантки, поджидая начала интервью. Едва я вошла, на меня тут же набросились, к счастью, в этот раз с вопросами. «На тебя что, вчера напала Флора?» Сгорая от любопытства, спросила Рози. Девушка была в коротком алом платье. Когда она нагнулась, чтобы лучше слышать мой ответ, ее грудь чуть не вывалилась из декольте, а сама она из кресла. «Она прыгнула на тебя с ножом? Куда попала?» С той же жаждой сплетен, сдобренной явным желанием увидеть меня как можно более пострадавшей, осведомилась ее сестра Лили. Мне стало противно. Ничего не спрашивали только Генриетта со своей рыбой прилипалой Джадин. Лишь злобно зыркнули на меня из кресел. Да еще Блэр, безучастно таращащаяся в одну точку, не обратила на мое появление никакого внимания. Впрочем, скорее из-за того, что ее ломка от отсутствия магафона и общения с подписчиками достигла максимума. Это было заметно, потому что ее глаза были прикованы к аппарату связи в руках Генриетты, а пальцы рефлекторно стучали по подлокотникам, словно это она, а не блондинка-журналистка, набирает текст. «Так что там?» — повторила Лили, и, встрепенувшись, я вспомнила о ее вопросе. «Она в меня не попала. Промахнулась». Сухо отозвалась я и села в первое попавшееся свободное кресло. Лили даже не попыталась подавить огорченный вздох. Несомненно, я бы больше обрадовала ее, сообщив, что скрываю под платьем жуткие раны и оставлю этот мир в ближайшие полчаса. Но ничего. Думаю, мое интервью их весьма порадует. «Так, а где Кассия?» Подруга влетела в зал в последнюю минуту, когда в дверях уже показалась Рина Амброзия. Она, Кассия, а не фрейлина, была в стильном голубом платье и явно витала в облаках. По крайней мере, меня подруга увидела лишь после того, как я помахала ей рукой. «Ну как?» — еле слышно спросила я, имея в виду, как прошло ее общение с графом Саганом. Плюхнувшись в соседнее кресло, Касси испустила такой мечтательный вздох, что мне сразу стало ясно. Императорский телохранитель полностью завладел ее мыслями. Даже на Рину Амброзию она смотрела так невидяще, словно та была стеклянная, и фрейлине пришлось несколько раз окликнуть девушку. Подруга должна была пройти интервью первой. Наконец, после моего тычка в бок, Касси очнулась и скрылась за двустворчатыми дверями в глубине зала. А я, как и остальные кандидатки, перевела взгляд на стену, где на огромном экране загорелась заставка отбора.